Глава 5. Ариша. По сбивчивым, но довольно детальным показаниям подруги, которая, пробегая мимо работы Максима, абсолютно случайно застала его, о ужас, выходящим из здания в компании какой-то женщины. И, конечно же, раз Лили никуда особо не торопилась, решила понаблюдать, а потом тут же доложить все мне. Не совсем понимала ее мотивацию, но выслушала внимательно. Потом пожала плечами и, опустив взгляд на нетронутую чашку кофе, произнесла максимально траурным голосом. «Ну все. Это конец. Развод и девичья фамилия». «Не расстраивайся», — участливо протянула Лилька и, сделав глоток кофе, уставилась на меня подозрительным прищуром, растерянно уточнив. «Погоди, ты что, прикалываешься, да?» «Нет, конечно». Едва сдерживая улыбку, буркнула я и, изобразив несчастную моську, взмолилась. «Пустишь к себе пожить. Правда, иногда я храплю и немного...» «Да, ты точно угораешь», — подруга поджала губы и, гордо вздернув аккуратный носик, констатировала. «Не поверила, значит. Ну-ну, но помни, я предупреждала. И да, я, конечно, не хочу, чтобы ты уезжала к черту на куличке, но...» «В Москву, а не к...» «Да хоть в Сибирь!» – огрызнулась она, тут же упрекнув. «Бросаешь меня, да?» «То есть?» – проанализировав предыдущую фразу, охнула я, чуть не поперхнувшись кофе. Пришпилила Лильку фирменным взглядом и зловеще пророкотала. «Так ты все знала! Только не ври! Про должности отъезд я тебе только что рассказала!» «Ариш, я не специально!» – покраснев, затараторила она. И, нервно постукивая пальцами по столешнице, перечислила. «Просто слухи, просто ставки. Ты же знаешь, что наши гендиры планируют общий проект, а я частенько таскаю в филиал Максима важные бумаги. Вот я и...» «Ставки?» Вычленив из ее тирады странную деталь, переспросила я настороженно. «Ну да». Подруга вскинула точёные брови и развела руками. «Скучно богачам, вот и развлекаются понемногу. В связи со стартом проекта столичный гендир выбирает зама, а кандидатур всего 3. Макс, какая-то молодая девчонка, которую никто даже в расчет не берет. Ну и...» «Почему я узнаю все это от тебя?» Слегка разочарованно протянула я, а Лилька хмыкнула. «Потому что, Аришенька, ты посвятила себя семье, дому, мужу». «И что в этом плохого?» «За собой слежу, спортом занимаюсь, в бегудях и драном халате перед мужем не дефилирую». «И? О чем вы с ним общаетесь?» Язвительно хмыкнув, поинтересовалась Лилька. «А самое главное, как часто?» «Ну... Собираясь ответить ёмко и хлёстко, я вдруг зависла. И поняв, что мы с Максом действительно уже давно почти не общаемся на отвлеченные темы, сникла. «Прости». Помолчав, пробормотала Лиля, а мне стало совсем тошно. «Думаешь, он считает меня недалекой?» «Заметь, не я об этом сказала», — пряча взгляд, проворчала подруга и, тяжко вздохнув, добавила. «Но суть-то уловила верно. Прости еще раз, не хотела тебя расстраивать». «Спасибо», — выдохнула я и, поймав ее удивленный взгляд, подытожила. «Мне нужно было это услышать, я не обижаюсь, правда. Но... Лиль, ты мне поможешь?» «Я? Но чем?» «Хочу устроиться на работу», — решительно сообщила я и, улыбнувшись, напомнила. «К тому же ты сама предлагала». «Аллилуйя!» Закатив глаза и сложив руки в молитвенном жесте, простонала Лилька, а я сдержанно рассмеялась. «Думаешь, получится?» — уточнила вкрадчиво. Помню, что подруга давно уволилась из частной школы, в которую так упорно меня зазывала. «Конечно», – не раздумывая, фыркнула Лиля и, подмигнув, поделилась. «С Олеськой до сих пор общаемся, а она там кадрами заведует, так что даже не сомневайся. Скинь мне на почту свое резюме и дипломы, а я замолвлю словечко». «Отлично, спасибо». «Ариш, а как же должность и переезд?» – спохватилась подруга. «Или ты не веришь, что выберут Макса?» «Верю, но лишние деньги не помешают». Соврав, отмахнулась я и, зайдя с телефона в приложение электронной почты, сразу скинула все необходимые документы. Лиля оперативно с кем-то созвонилась и, переслав документы, заверила, что я готова подойти на собеседование хоть сейчас. Несколько минут мы болтали о всякой ерунде, но я невольно разнервничалась. «Нашла, из-за чего переживать», — попыталась успокоить подруга и, кивнув на свой телефон, сообщила. «Олеся сказала, что сотрудник нужен, причем давно и перманентно срочно. Место твое, и, скорее всего, выйти придется уже в ближайший...» Договорить Лиля не успела. Ее телефон пиликнул входящим сообщением, и она тут же кинулась читать поступившую информацию. Поначалу с заметным предвкушением, потом уверенность на ее лице по очереди сменили озадаченность, удивление и растерянность. «Что-то случилось?» Затаив дыхание, поторопила я вкрадчиво. «Странно», — протянула она рассеянно и, вскинув на меня виноватый взгляд, пожала плечами и, слегка заикаясь, проговорила. «Дали понять, что в твоих услугах не нуждаются». «Место занято», — вздохнула я расстроенно. «Ну что же, бывает». «Не бывает», — Лиля покачала головой и, закусив нижнюю губу, сказала как есть. «В том-то и дело, что сотрудник нужен, но ты их чем-то не устроила. Прости». «Перестань», — пытаясь скрыть разочарование, фыркнула я. «Найду другую работу». «Или уже в Москве устроишься», — поддержала Лиля, и мы, не сговариваясь, вздохнули. «Ты сказала, что одна из кандидаток совсем молодая, и шансов получить эту должность у нее нет». Прерывая неуютное молчание, напомнила я и, посмотрев в окно, уточнила больше для галочки. «А кто, кстати, третий?» «Начальница Максима», — отозвалась Лилька, а я судорожно сглотнула, но постаралась взять себя в руки. «Это старая стерва!» — хохотнула притворно беззаботно и, поиграв бровями, загадочно проурчала. «Не думаю, что у нее есть хоть малейший шанс». Лилька уставилась на меня как на умалишенную и, склонив голову набок, огорошила. «Старая? С чего ты так решила?»